Глава 17. И опять меня никак не трогают эти просьбы и объяснения, как не трогали и слова Яниса. Я совершенно не удивляюсь и не чувствую никакой легкости от того, что, наконец, передо мной раскрывается правда. Скользнув по Айдан взглядом, мысленно подмечаю, что она похудела. Очень сильно. На 2 размера уж точно. Раньше она кругленькой была, а сейчас слишком худощавая. И от этого создается ощущение, что ее рост стал выше. Вижу за спиной сестры Артура. Спрятав руки в карманы, он наблюдает за нами. «Мне нужно отойти на 2 часа. Ты не против, Айлин? Оставлю вас наедине». «Спасибо». Бурчу я, отворачиваюсь и иду к окну. Айдан по-любому не уйдет. И лучше все же поговорить с ней тет-а-тет, чем думать, что Артур может подслушать. Больше я его в курс своих проблем вводить не хочу. Не уверена в том, чего от него можно ожидать. Если раньше я ему безгранично доверяла, уверенная, что он поддержит меня при любом раскладе, теперь опасаюсь, что в будущем он ударит меня в самое больное. Вот такие вот ощущения. От Артура будто исходит холод и некое равнодушие. Я чувствую его взгляд затылком. Кожей ощущаю, что он словно прожигает во мне дыру. Но принципиально не поворачиваюсь. Но судя по тому, как захлопывается дверь комнаты, он все же выходит. «Вы поссорились?» Слышу голос сестры. «Нет, с чего ты взяла?» «Это из-за меня, да?» «Я его долго уговаривала, Лин. Он сначала не поддавался, говорил, что не хочет портить ваши отношения. Но в итоге, когда я сказала, что у тебя кроме меня никого нет, все-таки сдался». «У меня нет никого, кроме моего малыша». Резко бросаю я, повернувшись и сцепившись с Айдан взглядами. «Хватит давить на жалость. Между нами теперь нет тех отношений, что были раньше. Если бы твои слова были правдивыми, если бы действительно считала, что кроме меня у тебя никого нет, ты рассказала бы мне все, что с тобой творилось еще несколько месяцев назад. Ты не понимаешь, все не так просто. И да, будь моя воля, я бы давно рассказала, но Янис был против, потому что те люди...» Сестра опускает взгляд. «Те, с которыми я невольно связалась... Настолько опасные, что могли уничтожить тебя по щелчку пальцев. Они хотели мне отомстить, Айлин. У нас не было выхода, кроме как молчать. В ином случае ты приехала бы в Китай». «Боже, какой бред. Лучше бы я улетела в Китай, знаешь ли, чем терпела то, что происходило на родине». Янис не знал, как быть. С одной стороны, он хочет, чтобы никто не страдал. А с другой, он же не всемогущий. Где-то все равно просчитался. Это же нормально. И снова в дверном проеме появляется Артур. Уже одетый. Кивком просит подойти. «Я сейчас». Нужно спокойно на все реагировать. Спор с Артуром ничего хорошего не принесет. Поэтому я молча выхожу за ним в прихожую. «Что?» «Отец больше не подойдет к тебе». Обувшись, он выпрямляется и смотрит мне в глаза. «Обещаю, Лин». «Спасибо». Зачем-то благодарю, удерживая его прищуренный взгляд. «Зайди в мою комнату. Малышка так сладко спит. И снова подумай о моем предложении, Айлин. Я буду хорошим отцом для твоего ребенка». «Между нами нет никаких чувств, Артур. Ты постоянно об этом забываешь». «Это у тебя нет чувств. А я... Ты меня знаешь. Давно хочу стать ближе к тебе, но ты держишь дистанцию. Даю тебе время, сколько хочешь. Подумай хорошенько». Молча смотрю на него, не находясь с ответом. Все-таки киваю и, закрыв за Артуром дверь, думаю о том, как бы выпроводить отсюда Айдан и начать собирать вещи. Хотя торопиться мне особо некуда. У Зарубиных на завтра запланировано важное совещание. Рано утром Артур отправится в офис. Тогда я перееду. А что будет после? И думать не хочу. Хотя выяснять отношения придется по-любому. Артур не оставит меня в покое, пока я не дам ему объяснений по поводу моего внезапного решения. Вернувшись на кухню, застаю сестру за столом. Она что-то печатает в своем телефоне, а потом нервно усмехается. Почувствовав мое присутствие, быстро отодвигает мобильный в сторону. «Присядь, Лин. С кем ты там связалась?» Айдан прячет глаза. Закрывает лицо ладонями и качает головой. А потом, шумно сглотнув, поднимает на меня взгляд. По ее щекам катятся слезы. «С врагами отца моей дочери, Алины». «Рассказывай все как есть». «Ну что рассказывать, Лин? Я оказалась лохушкой, которой воспользовались и выкинули. Сейчас, когда вспоминаю, как все началось, у меня мурашки по коже. И мысленно 100 раз бью себя в лоб. Как я могла? Не имею ни малейшего представления, что тебе ответить. Сложно делать выводы, если родная сестра не удосужилась ничего объяснить. Язвлю я, чувствуя, что терпение на исходе. У меня роман был больше года с одним русским бизнесменом. Начинает Айдан. Ее губы начинают дрожать. Все было хорошо до тех пор, пока он не уговорил меня устроиться в другую компанию, к нашим сильнейшим конкурентам. Да, изначально это казалось мне хорошим планом, но, оказавшись там, я поняла, что я выбраться не смогу. И да, мой бывший. Он бросил меня, поняв, что те самые конкуренты начали подозревать меня в сливе информации. Он смылся, Лина. Но было слишком поздно. Я действительно облажалась, когда отправляла ему чужие документы. А потом мне буквально пришлось втереться в доверие тому самому мафиози. Через постель. Догадываюсь я. Сестра опускает глаза и заламывает пальцы. Да, иного выбора у меня не было. От кого твой ребенок? Она не смотрит на меня. В воздухе повисает тишина. От кого бы ни была дочь, я никого из них видеть не хочу. Тем не менее, у тебя с каждым из них были отношения, Айдан. Ты не знаешь, от кого ты родила дочь? Я бы не родила, если бы он не держал меня в плену. Все-таки ребенок от того самого, а не от любимого. Я не знаю. Как это? Айдан, как ты можешь не знать, кто отец твоей дочери? Так получилось. Она качает головой, вытирая с лица слезы. Главное, она не от Яниса, как я тогда ляпнула. Не было у меня выбора. Видеть дочку не было ни сил, ни желания. Я ее во всем обвиняла, буквально. Это ты во всем виновата. И в том, что родила. Я прикусываю язык, решая не сыпать соль в рану. Я знаю. В какой-то момент я действительно хотела отдать ребенка тебе. Знала, что ты станешь для малышки прекрасной матерью. Но потом, когда я поняла, что сотворила... Боже, когда я сказала, что связалась с Ульяной и с помощью его биоматериалов забеременела, Янис был так зол, громил все вокруг, поверил мне. А потом меня совесть замучила. Он для меня столько сделал, стольким пожертвовал, а я... Угу. Говорю же, ты ему дорога. И раз мы в разводе, можешь... Нет, Айлин, как ты можешь такое говорить? Ты что? Он тебя до беспамятства любит. Да и я о таком никогда не думала, клянусь тебе. Он мне как старший брат. И да, это я вляпалась. Но он все делал не ради меня. Отдал все, когда те люди начали угрожать твоей жизни. Ведь за тобой следили. Даже в той квартире несколько раз появлялись, пока тебя там не было. Когда Ян понял, что сражаться с ними бессмысленно, и в итоге он проиграет, он сдался. Клянусь тебе, сестра, что ради меня одной он на такое не пошел бы. Возможно, ради Яны тоже. Он только о тебе думал, клянусь. Ну, спасибо, конечно. Я благодарна ему за все, что из-за него пережила.